Мальчишка для 10 лет был крепенький, натасканный папой в самбо, а главное идейный. Сообразив, что к чему, он врезал распаленному педофилу по тому месту, которое ему продемонстрировали, рассказал все отцу, а тот, сыпля отборным казарменным матом, подался в обком. Нехорошую историю, конечно, держали в величайшей тайне. Зав. Отделом с помощью партийных товарищей отделался испугом и микроинфарктом. Хитрющий режиссер с помощью знакомых отсиделся в психушке, пока не угасли страсти. Отдуваться пришлось одному сапкору, отправившемуся на зону, опять-таки без всякой огласки. Шевалье невозмутимо сказал: «Везение тут в том, что Манолис в драмкружок поступил аккурат за пару дней до скандала. И потому избежал на свою попу приключений». «Пожалуй, впрямь везение», — согласился Смолин. «Значит, актер дренноватый. Но самомнение и опломба хоть отбавляй. Женат в четвертый раз, по отработанной методике, очаровывает очередную смазливую юную дурочку из молодого театрального пополнения, а лет через несколько от нее отделывается. Несколько раз пытался зацепиться в столице, но никого не заинтересовал. Говорю тебе, одна фактура. В жизни бы не подумал, что у тебя могут с ним быть какие-то дела». «По-всякому поворачивается. Бывает», — сказал Смолин. «Расскажу как-нибудь. История не особо потаенная, но пока что из суеверия не будем углубляться в детали». Он поднялся. «Пора мне. Да и у тебя, наверное, дел куча. Если понадобится помощь...» «Мне она пока что в жизни не понадобилась», — сказал Смолин без всякой бравады, просто констатируя факт. «Ты же знаешь мои принципы на этот счет. Помощь — это то, к чему прибегаешь, когда не можешь справиться сам. Пока что, тьфу-тьфу, таких ситуаций не бывало». Шевалье улыбчиво прищурился. «А как насчет содействия?» «Вот это другое дело», — сказал Смолин. «Содействие никогда лишним не бывает. Ну, и к нему предпочитаю прибегать лишь в случае крайней необходимости». «Экзистенциалист ты наш!» «Ну, что поделаешь», — сказал Смолин, ухмыляясь. «Господи, я был когда-то разочарован. Я-то думал по молодости лет, что сам эту жизненную философию изобрел. Стисни зубы и держись, когда весь мир идет на тебя войной. А потом оказалось, что это давным-давно известно под красивым названием «экзистенциализм». И новизны тут нет ни капли. Всего тебе хорошего. Я обязательно приду, если что. В конце концов, я не застенчивый». Он кивнул, вышел и неторопливо пошел по длинному коридору с полудюжиной дверей справа и слева. Из-за одной слышался ожесточенный лязг стали, из-за другой долетали воинственные вопли, в третьей, она была приоткрыта, тусовался табунок девочек-эльфов в зеленых вычурных нарядах. Ага, опять собираются разыгрывать в прилегающей тайге нечто фантазийное. Туманное предостережение шевалье его не особенно заинтересовало именно в силу туманности. Он и мысли не допускал, что шевалье утаивал от него какие-то подробности. Не тот человек. Считайте, 30 лет знакомы. Пуда соли не съели, но отношения близки к дружеским. А это в наши циничные времена кое-что да значит. Тут должно быть другое. Смолин и сам прекрасно знал, как это иногда бывает. Кто-то из твоих старых знакомых вдруг с налетом таинственности заявляет: «Старик, ты уж осторожнее. Не суй хвост в мясорубку, бога ради, улицу переходи только на зеленый». И вообще, детали он не приводит, потому что и сам их не знает. Просто-напросто что-то такое в воздухе носилось, на горизонте маячило. Что характерно, подобные туманные предостережения порой оказываются как нельзя более кстати. Но чаще всего оказываются пустышками. Дерганная у нас у всех жизнь, ремесло нервное, вот и случается иногда, сигнализация срабатывает. Выйдя на улицу, Смолин направился было к машине, но через пару шагов резко повернулся и пошел к газетному киоску, усмотрел свежий номер «Губернских ведомостей» с их характерным зелено-белым оформлением, а встав перед стеклянной витринкой, сразу углядел и красный заголовок на первой странице: «Жандармский след в Шантарске». Незамедлительно купив газету, в машине вдумчиво прочитал статью на третьей странице, декорированную тремя фотографиями. На одной была покосившаяся избушка. Как он и оговаривал, табличка с названием улицы и номером дома в кадр не попала. На второй красовался господин Дегтяренко, самодовольный, вальяжный, державший перед собой увесистый бронзовый раритет, на третий сам раритет крупным планом, так что историческая надпись прекрасно читалась. Статья его, в общем, вполне устраивала. Конечно, она была написана в модном ныне бульварном стиле, конечно, Инга допустила с полдюжины ляпов, жандармерия и охранное отделение сугубо разные конторы и так далее, Однако его приятно порадовало другое. Девочка старательно выполнила уговор, все его требования и нюансы учла, а значит, первое испытание выдержала, с ней вполне можно было иметь дело, что вовсе не означало полного доверия. Рановато. Он бросил газету на пассажирское сиденье, достал телефон. «Да, Инга, вы прелесть», — сказал Смолин. «Я как раз читаю газету. Прекрасно, просто прекрасно. И сенсация есть, и ни один антиквар морального ущерба не понес». «Я же обещала». «Да, а статью у меня, кажется, в Москву берут перепечатывать». «Поздравляю», — сказал Смолин. «Значит, со мной можно дружить?» «Ах, как хотелось бы поймать вас на слове! А вы поймаете? Вы же мне обещали много еще показать и рассказать». «В ближайшее же время», — сказал Смолин. «Черт, простите, меня опять выдергивают. Я вам обязательно позвоню в самом скором времени. Еще раз спасибо. Вы своей очаровательной персоной прямо-таки реабилитируете массу журналюк.